пугаться и выпрыгнуть, покалечиться или погибнет. Как бы то ни было, завтра мы отправляемся. Запомните, в Texas Rangers бейсбольная команда был подающий по имени Нолан Райан, который умел подавать так, что мяч невозможно было отбить. И это очень сложно. По телевидению показывали комедии с записанным на пленку смехом, и смех включали в забавных местах. Считалось, что так смотреть интереснее. На рынках можно было купить замороженные пирожные и торты, а дома надо было только дать им оттаять и есть. Больше всего я любила земляничный пирог Сары Ли. 7 июля 1990-го. Долго писать не могу. Ехали целый день. Прошлой ночью мне опять приснился этот сон. Гарольду тоже приснился этот человек. И это его очень расстроило, потому что он не может объяснить, почему мы оба видели один и тот же сон. Стью говорит, что ему до сих пор снится Небраска и эта старая негритянка. Она продолжает говорить ему, чтобы он пришел ее повидать в любое время. Стью считает, что она живет в городке Холланд Хоум или Хоум Таун, или что-то вроде этого. Говорит, что может ее найти. Гарольд высмеял его и пустился в долгие разглагольствования о том, что сны являются психофридистским проявлением тех вещей, о которых мы не осмеливаемся думать, когда бодрствуем. По-моему, Стью рассердился, но сдержал себя. Я очень боюсь, что их тайная вражда может перейти в открытую. Как мне жаль, что все так получилось. Но так или иначе, Стью спросил, «Так почему же у тебя и у Фрэнни был один и тот же сон?» Гарольд что-то пробормотал о совпадении и гордо удалился. Стью сказал Глену и мне, что он хочет, чтобы после Стовингтона мы отправились в Небраску. Глен пожал плечами и сказал, «Почему бы и нет? Надо же нам куда-нибудь идти». Гарольд, разумеется, станет возражать из общих принципов. «Черт тебя возьми, Гарольд, когда же ты, наконец, подрастешь?» Запомните. В конце 80-х в США часто не хватало бензина, потому что все на чем-нибудь ездили, а большинство наших нефтяных запасов было израсходовано, и арабы подложили нам свинью. У арабов было столько денег, что они буквально не могли их все истратить. Была такая рок-н-ролльная группа под названием «The Who», которая иногда в конце своих выступлений разбивала гитары и усилители. 8 июля 1990-го. Уже поздно, и я устала, но я постараюсь записать как можно больше, пока глаза просто не захлопнутся. Гарольд закончил свою надпись около часа назад и укрепил табличку на главной лужайке перед центром в Стовингтоне. Стью помог ему. Я пыталась подготовить себя к разочарованию. Я никогда не подозревала Стью во лжи, и я не думаю, чтобы Гарольд подозревал. Так что я была уверена, что там все умерли, но все равно было очень грустно, и я заплакала. Ничего не могла с собой поделать. Но не одна я расстроилась. Когда Сью увидел центр, он жутко побледнел. На нем была рубашка с короткими рукавами, и я заметила, что его руки покрылись гусиной кожей. Глаза его обычно синие, но на этот раз они стали какого-то грязного цвета, как океан в плохую погоду. Он указал на третий этаж и произнес, «Там была моя комната». Гарольд повернулся к нему, и я заметила, что он собирается высказать один из своих ученых комментариев, но потом он увидел лицо Стью и заткнулся. Мне кажется, с его стороны это был очень мудрый поступок. После паузы Гарольд сказал, «Ну что ж, давайте посмотрим, что там внутри». «А зачем?» — ответил Стью, и голос его звучал почти истерически, но он изо всех сил старался удержать себя в руках. Меня это очень напугало, потому что обычно он спокоен, как лед. «Стюарт», — начал Глен, но Стью перебил. «Зачем? Разве ты не видишь, что это мертвое место? Ни духовых оркестров, ни солдат, ничего. Поверь», — сказал он, — «если бы они были здесь, они бы уже давно накинулись на нас, и нас бы заперли в белых комнатах, как стадо морских свинок». А потом он посмотрел на меня и сказал: «Извини, Френ, я сорвался. Просто я очень расстроен». «Ну что ж, я пойду», — сказал Гарольд. «Кто пойдет со мной?» Но я-то видела, что хотя он и пытается изо всех сил быть большим и смелым, он и сам очень испуган. Глен сказал, что пойдет. И Стью сказал: «Иди тоже, Френ, взгляни. Удовлетворись». Я хотела было ему сказать, что останусь с ним на улице, потому что ему было так плохо, и потому что мне действительно не хотелось туда идти. Но тогда бы опять начались сложности с Гарольдом. И я сказала: «Окей». Если у нас, у Глена, и были какие-то сомнения насчет правдивости рассказа Стью, то их можно было отбросить сразу же после того, как мы открыли дверь. Запах. Точно так же пахло во всех более или менее больших городах, которые мы проезжали. Похоже на запах гнилых помидоров. И, о, Господи, опять я плачу. Но разве это справедливо, что люди не просто умирают, а начинают вонять, как... Стоп. Позже. Ну вот, я поплакала. Что ж, сегодня слез больше не будет, обещаю. Несмотря ни на что, мы вошли внутрь. Наверное, проявление болезненного любопытства. Не знаю, как насчет остальных, но лично мне вроде как хотелось посмотреть на комнату, где сидел Стью. А как там было холодно после улицы. Повсюду гранит и мрамор, наверное, фантастическая теплоизоляция. На верхних этажах было теплее, но внизу был запах и холод, похоже на могилу. Мерзость. Было как-то тревожно, словно в доме с привидениями, и мы трое сбились в кучку, словно овцы, и я была рада, что с собой у меня винтовка, пусть и 22-го калибра. Звук наших шагов отдавался эхом, как будто за нами кто-то крался, преследовал нас. И я снова начала думать об этом сне, в котором главную роль играл человек в черном балахоне. Ничего удивительного, что Стью не захотел с нами пойти». Наконец мы добрались до лифтов и поднялись на второй этаж. Там были какие-то кабинеты и несколько тел. Третий этаж был похож на госпиталь, но у всех палат были герметичные двери и специальные окна, чтобы смотреть внутрь. Там было очень много тел и в палатах, и в коридорах. Женщин почти не было. Интересно, их что, пытались эвакуировать под конец? Нам этого никогда не узнать. Но тогда зачем спрашивать? Но так или иначе, в конце помещения, соединенного с главным коридором, мы нашли палату с открытой дверью. Там лежал мертвый человек, но он не был пациентом. На них были белые больничные пижамы. И уж точно умер не от гриппа. Он лежал в большой луже высохшей крови, и выглядел он так, словно перед смертью пытался выползти из комнаты. Рядом валялся сломанный стул, и все вокруг было в беспорядке, словно здесь была драка. Глен долгое время оглядывался, а потом сказал: «По-моему, нам лучше ничего не говорить Сью о том, что мы видели эту комнату. Похоже, здесь он был очень близок к смерти». Я посмотрела на распростертое тело, и мне стало еще страшнее. «В каком смысле?» — спросил Гарольд. И даже его голос звучал неуверенно. «По-моему, этот джентльмен пришел сюда, чтобы убить Стюарта», — сказал Глен. «Но Стью каким-то образом удалось лучше справиться с аналогичной задачей». «Но почему?» — спросила я. «Почему они хотели убить Стью, если у него был иммунитет? В этом же нет никакого смысла». Он посмотрел на меня, и в глазах у него был страх. Они выглядели почти мертвыми, как у скумбрии. «Это не имеет значения, Френ», — сказал он. «Смысл и это место, судя по его виду, — это две несовместимые вещи. Существует определенный тип мышления, уверенного в том, что можно замести следы. Такие люди верят в это с той же искренностью и фанатизмом, с которой члены некоторых сект верят в божественность Иисуса Христа. Потому что для некоторых людей самое важное – это замести следы, даже когда беда уже произошла. Интересно, сколько обладающих иммунитетом людей они убили в Атланте, Сан-Франциско и Топеке, в центре по изучению вирусных болезней, прежде чем болезнь убила их и положила конец их занятию. «Это задница? Я рад, что он мертв. Мне только жаль Стью, который, возможно, всю свою оставшуюся жизнь будет видеть кошмары с его участием. И знаете, что потом сделал Глен Бейтман? Этот симпатичный человек, который рисует ужасные картины. Он подошел и пнул труп прямо в лицо. Гарольд приглушенно крякнул, словно это его ударили. Потом Глен снова занес ногу. «Нет!» — закричал Гарольд. Но Глен ударил труп и во второй раз. Потом он повернулся, утирая рот тыльной стороной ладони, но, по крайней мере, глаза его перестали быть похожи на глаза дохлой рыбы. «Пошли», — сказал он, — «идемте отсюда. Стью был прав. Это мертвое место». Мы вышли. А Стью сидел, прислонясь спиной к железным воротам в высокой стене, которая огораживала здание. И мне захотелось... «Ну, давай же, Фрэнни». Мне захотелось подбежать к нему, поцеловать его и сказать, как мне стыдно за то, что мы ему не верили. «О, Господи, я влюбляюсь в него». Так или иначе, именно тогда Стью снова сказал нам, что хочет поехать в Небраску, что хочет проверить свой сон. На лице у него было упрямое, взволнованное выражение, словно он предчувствовал, что Гарольд начнет выступать со своими покровительственными рассуждениями. Но Гарольд был слишком взволнован после нашего похода в центр, чтобы оказать сильное сопротивление. Но и слабые его возражения прекратились, когда Глен очень сдержанно сообщил, что прошлой ночью ему тоже приснилась старая женщина. «Конечно, дело могло быть и в том, что Стью рассказал нам свой сон», — сказал он, и лицо его слегка покраснело. Но было очень похоже. Гарольд сказал, что, конечно, дело только в этом, но Стью сказал: «Подожди минутку, Гарольд, у меня есть идея». Идея Стью заключалась в том, что каждый из нас возьмет по листку бумаги и запишет все, что он помнит из снов за последнюю неделю, а потом мы сравним. Все это выглядело достаточно научно, поэтому Гарольд не особо возражал. Результаты получились довольно-таки удивительными. Гарольду, Стью и мне снится один и тот же темный человек, как я его назвала. И мне, и Стью он являлся в монашеской рясе, и черты его лица невозможно было различить. Гарольд написал, что этот человек всегда стоит в темном дверном проеме и манит его за собой, как сводник. Иногда он видит только его ноги и блеск его глаз. Они похожи на глаза ласки. Так он написал. Сны Стью и Глена о старой женщине очень похожи между собой. Сходство слишком большое, чтобы можно было объяснить его совпадением. Оба они считают, что она находится в округе Полк, штат Небраска. Хотя по поводу названия городка у них разногласия. Стью говорит, что это Холлингфорд Хоум, а Глен утверждает, что Хемингуэй Хоум. Так или иначе, похоже. Оба считают, что смогут найти это место. Запомни, дневничок. По-моему, это Хемингфорд Хоум. «Это просто удивительно», — сказал Глен. «Похоже, у нас у всех в психике идут идентичные процессы». Гарольд, разумеется, выразил свое пренебрежение, но выглядел он так, словно ему есть над чем задуматься. Согласился ехать он лишь потому, что ведь надо же куда-нибудь ехать. Мы уезжаем утром. Я испугана, взволнована и счастлива уехать из Стовингтона. Запомните. Расслабься – это значит не расстраивайся. Все ништяк – это значит, что ты в полном порядке. Отвязаться – значит хорошо провести время. Многие люди носили майки с надписью «Дело труба». И так оно часто и бывало, и есть до сих пор. Было самое начало первого. Перрион заснула рядом с Марком, которого они 2 часа назад осторожно перенесли в тень. Он то терял сознание, то приходил в себя, и им было легче, когда он был в обмороке. Остаток ночи он терпел боль, но с наступлением утра его леденящие душу крики стали почти беспрерывными. Они стояли и с безнадежным видом смотрели друг на друга. Аппетита ни у кого не было. «Это аппендицит», — сказал Глен. Не думаю, что могут быть какие-то сомнения на этот счет. Может быть, мы должны попробовать, прооперировать его, сказал Гарольд и посмотрел на Глена. Мы убьем его, бесцветно сказал Глен. Понимаешь ли, Гарольд, даже если мы сумеем разрезать его так, что он не умрет от потери крови, что сделать мы не сможем, мы не отличим его аппендикс от поджелудочной железы. Видишь ли, там нет указательных надписей. «Но мы убьем его, если не сделаем операции», — сказал Гарольд. «Ты хочешь попробовать?» — язвительно спросил Глен. «Иногда я удивляюсь, глядя на тебя, Гарольд. Что-то я не замечаю, чтобы от тебя был большой толк в данной ситуации», — сказал Гарольд, вспыхнув. «Да прекратите вы», — сказал Сью. «Если только ваши планы не входят сделать операцию складным ножом, то об этом не может быть и речи. Ближайшая больница осталась в Мами, но нам его туда никогда не довезти». «Конечно, ты прав», — пробормотал Глен и поскреб небритую щеку. «Гарольд, извини меня, я совсем не в себе. Я знал, что нечто подобное может случиться. Уже случилось. Но, наверное, я знал это чисто теоретически. А жизнь отличается от размышления об отвлеченных предметах в уютном старом кабинете». Гарольд недоверчиво пробормотал, что принимает извинения, и отошел, глубоко засунув руки в карманы. Он был похож на обиженного 10-летнего переростка. «Почему мы не довезем его?» — с отчаянием в голосе спросила Френ. «Потому что его аппендикс очень сильно распух», — сказал Глен. «Если он лопнет, то в его организме окажется достаточно яда, чтобы убить 10 человек». Стью кивнул. «Перитонит». У Фрэнни закружилась голова. «Аппендицит? Раньше это был пустяк. Пустяк». Она вспомнила, как один из ее приятелей по старшим классам, мальчик по имени Чарли Биггерс, летом перенес операцию аппендицита. Он пробыл в больнице всего 2 или 3 дня. С медицинской точки зрения это был абсолютный пустяк. Точно так же, как и рождение ребенка. «Но если мы оставим его на месте, то разве он не лопнет?» – спросила она. Сью и Глен неуверенно переглянулись и ничего не сказали. «Ну а тогда, прав Гарольд, вы просто убьете его», — взорвалась она. «Вы должны что-то сделать, даже если для этого потребуется складной нож. Вы должны». «А почему мы?» — сердито спросил Глен. «Почему не ты? Господи помилуй, у нас нет медицинского справочника». «Но вы... Он... Это не должно случиться. Операция аппендицита — это пустяк». Возможно, в старые времена так и было. «Но не сейчас», — сказал Глен. Но она уже пошла прочь, заливаясь слезами. Она вернулась около 3 часов. Ей было стыдно, и она хотела извиниться. Но ни Глена, ни Сью в лагере не оказалось. Гарольд уныло сидел на стволе упавшего дерева. Перион сидела рядом с Марком, скрестив ноги, и тряпочкой смачивала ему лицо. Она была бледна, но держала себя в руках. «Фрэнни», — сказал Гарольд, просветлев. «Привет». Она подошла к Перри. «Как он?» «Спит», — сказала Перрион. Но даже Фрэн было заметно, что он не спит. Он был без сознания. «Куда ушли остальные, Перри? Ты не знаешь?» Ответил ей Гарольд. Он подошел со спины, и она почувствовала, как ему хочется потрогать ее волосы или положить руку ей на плечо. Но ей этого не хотелось. В обществе Гарольда она почти всегда стала ощущать острую неловкость. Они поехали в Канкл, чтобы отыскать врачебный кабинет. «Они думают найти там медицинские книги», — сказала Перри. «И кое-какие инструменты». «Нам так жаль», — сказал Гарольд неуверенно. Перри подняла голову и улыбнулась вымученной улыбкой. «Я знаю», — сказала она. «Спасибо. Никто в этом не виноват. Если, конечно, Бога нет. А если Он есть, то это Его вина. И когда я увижу Его, я собираюсь двинуть Его по яйцам». У Перри было лошадиное лицо и массивное крестьянское тело. Фрэн, которая прежде всего обращала внимание на лучшие человеческие черты, у Гарольда, например, были прекрасные руки, отметила, что у Перри были прекрасные волосы с легким каштановым оттенком, а в ее темно-синих глазах светится ум. Она сказала им, что преподавала антропологию в Нью-Йоркском университете, а кроме того, принимала участие во многих политических движениях, в том числе за права женщин и за равноправие перед законом жертв СПИДа. Она никогда не была замужем. Она встретилась с Марком в Албени, где она проводила летний отпуск с родителями. В последний день июня. И после недолгого разговора они решили поскорее убраться из города до тех пор, пока вызревающие в трупах микробы не довершили того, что не смог сделать супергрипп. Они оставили город и на следующую ночь стали любовниками. «Он был со мною нежен», — сказала ей Перри с тем легким удивлением, которое отличает всех некрасивых женщин, нашедших себе симпатичного мужчину в этом суровом мире. Постепенно она полюбила его. «А теперь это». «Странно», — сказала она. «Все мы здесь, кроме Сью и Гарольда, имеем высшее образование. Да и ты, Гарольд, обязательно получил бы его, если бы жизнь продолжала идти своим чередом». «Наверное, это так», — сказал Гарольд. Перри снова повернулась к Марку и стала отирать его лоб нежно, с любовью. Френни изучала филологию. Глен был профессором социологии. Марк должен был получить степень по американской истории. Ты, Гарольд, собирался стать писателем. Мы могли бы сесть в кружок и вести интеллектуальные разговоры. Собственно говоря, мы так и делали, не правда ли? Да, согласился Гарольд. Голос его был таким тихим, что его почти не было слышно. Гуманитарное образование учит вас думать. Где-то я это читала. А суровые факты, о которых вы узнаете, это что-то вторичное. Главное, что вы выносите с собой из школы, это умение конструктивно пользоваться индукцией и дедукцией. «И это правильно», — сказал Гарольд. «Мне это нравится». Теперь его рука все-таки опустилась Френ на плечо. Она не сбросила ее, но почувствовала себя очень неловко. «Но это неправильно», — яростно сказала Перри. И удивленный Гарольд убрал руку с плеча Френи. Она немедленно почувствовала облегчение. «Неправильно?» — переспросил он робко. «Он умирает», — сказала Перри с какой-то гневной безнадежностью. «Он умирает, потому что все мы потратили свою жизнь на то, чтобы научиться дурачить друг друга в комнатах общежития или в гостиных дешевых квартир, в университетских городках. Конечно, как я могу вам рассказать об индейцах Миди с Новой Гвинеи, а Гарольд сможет объяснить, на чем основана литературная техника поздних английских поэтов. Но чем все это может помочь Марку? Если бы с нами оказался кто-нибудь из медицинского института, попробовала начать Френ, если бы. Но такого человека среди нас нет. Среди нас нет даже автомеханика или хотя бы бывшего студента сельскохозяйственного колледжа, который хотя бы раз видел, как ветеринар оперирует лошадь или корову. Она посмотрела на них, и ее темно-синие глаза сделались еще темнее. «Какую бы симпатию я к вам ни чувствовала, сейчас я променяла бы вас даже на хорошего слесаря. Вы все так боитесь притронуться к нему». Хотя и знаете, что произойдет, если вы этого не сделаете. И я такая же. Но Сью и Глен пошли на поиски. Это уже кое-что, не так ли? Перри вздохнула. Да, это кое-что. Но ведь это Сью решил идти, верно? Он оказался единственным из нас, кто в конце концов решил, что лучше попытаться что-то сделать, вместо того, чтобы стоять на месте и заламывать руки. Она посмотрела на Френи. Он не говорил тебе, чем он занимался раньше? Он работал на заводе, с готовностью ответила Френ. Она не заметила, как Гарольд помрачнел из-за того, что она так быстро смогла сообщить эту информацию. Он паял схемы для микрокалькуляторов. Можно сказать, он был компьютерным инженером. Ха, сказал Гарольд, кисло улыбнувшись. Он единственный из нас, кто понимает, как устроены вещи, сказала Перри. То, что он собирается сделать вместе с мистером Бейтманом, убьет Марка. Я почти уверена в этом. Но лучше быть убитым, когда кто-то пытается тебе помочь, чем умереть, когда мы тут стоим и смотрим, как на собаку, задавленную автомобилем. Ни Гарольд, ни Френ не смогли ничего ответить. Они только стояли позади нее и смотрели на бледное, неподвижное лицо Марка. Через некоторое время Гарольд снова положил свою потную руку Френ на плечо. Она чуть не закричала. Сью и Глен вернулись без четверти четыре. Сзади к их мотоциклу был привязан черный докторский саквояж с инструментами и стопка толстых книг в черных переплетах. «Мы попытаемся», — сказал Сью. Перри подняла глаза. Лицо ее было бледным и напряженным, голос спокойным. «На самом деле, пожалуйста, мы оба этого хотим». «Сью», — сказала Перри. Было 5:10. Сью стоял на коленях на клеенчатой простыне, расстеленной по дереву. Пот реками стекал с его лица, глаза его сверкали. Френи держала перед ним открытую книгу, раскрывая ее то на одной, то на другой цветной иллюстрации, когда Сью поднимал глаза и кивал ей. Позади него стоял смертельно бледный Глен Бейтман и держал в руках катушку с прочными белыми нитками. Между ними стоял открытый саквояж с безупречными стальными инструментами. Саквояж был забрызган кровью. «Вот он!» — закричал Сью. «Вот он, маленький ублюдок! Здесь! Прямо здесь!» «Сью!» — сказала Перрион. «Френ, покажи мне снова эту картинку! Быстро! Быстро!» «Ты можешь его удалить?» — спросил Глен. «Господи! Восточный Техас! Неужели у тебя получится?» Гарольда с ними не было. Он ушел еще в самом начале, зажимая рукой рот. Последние 15 минут он стоял к ним спиной в маленькой рощице к востоку от них. Теперь он повернулся к ним, и в его круглом красном лице засветилась надежда. «Не знаю», — сказал Стью, — «может быть». Он уставился на цветную иллюстрацию, которую держала перед ним Френ. Руки у него были по локоть в крови. «Стью», — сказала Перрион. «Вытри мой лоб, Френи. Я потею, как глупая свинья. Спасибо. Господи, эти проклятые внутренности. Ага, попался, попался». «Стью», — сказала Перрион, — «дай мне ножницы, Глен. Нет, не те, которые поменьше. Стью». Он, наконец, поднял на нее глаза. «Не стоит», — сказала она спокойно, мягко. «Он мертв». Он посмотрел на нее, и его сузившиеся глаза медленно расширились. Она кивнула. «Почти 2 минуты назад. Но спасибо тебе. Спасибо за то, что ты попытался». Стью посмотрел на нее долгим взглядом. «Ты уверена?» — прошептал он наконец. Она снова кивнула. Слезы бесшумно потекли по ее лицу. Стью отвернулся от них. Уронил маленький скальпель, который был у него в руках, и закрыл лицо руками в жесте безысходного отчаяния. Глен уже отошел в сторону, не оглядываясь, и сгорбив плечи, словно от удара. Френи обвелась ее руками и прижала его к себе. «Ну и дела», — сказал он. Он повторял эту фразу снова и снова, и голос его был таким медленным и бесцветным, что она испугалась. «Ну и дела». «Все кончено. Ну и дела. Ну и дела. Ты сделал все, что мог», — сказала она и обняла его еще крепче, словно боясь, что он улетит. «Ну и ну», — сказал он еще раз с унылой безнадежностью. Гарольд Лаудер смотрел на Френи и Стью с растущим подозрением и страхом. Через несколько секунд он резко повернулся и пошел прочь. Вернулся он только после ужина. На следующее утро она снова проснулась рано. Кто-то тряс ее за плечо. «Я открою глаза, и это окажется Глен или Гарольд», — подумала она сквозь сон. «Все повторится снова и будет повторяться постоянно до самого конца. Те, кто не усвоил уроков истории...» Но это был Стью. Уже занималась заря, все остальные спали. «В чем дело?» — спросила она, садясь на постели. «Что-то случилось?» «Мне снова снился сон», — сказал он. «Не о старой женщине, а о другом. О темном человеке. Я испугался, и тогда я...» «Постой, — сказала она, испугавшись выражения у него на лице. «Скажи, в чем дело, пожалуйста?» «Это Перрион».